Вступление евреев в землю обетованную. Господь помог Иисусу Навину ввести народ еврейский в землю обетованную. При вступлении в эту землю евреям нужно было перейти реку Иордан. По указанию Божию Иисус Навин велел священникам внести ковчег завета в реку. И лишь только они омочили ноги в воде, как река расступилась, вода, текущая от верховья реки, остановилась стеною, а нижняя часть реки стекла в море, и весь народ перешел по сухому дну. По переходе через реку Иордан нужно было взять город Иерихон, у которого были очень высокие и крепкие стены. Иисус Навин, по повелению Божию, велел священникам в предшествии воинов и в сопровождении народа с ковчегом завета обходить город вокруг в течение 7 дней, 6 дней по одному разу, а в 7-й день обнести ковчег 7 раз. После этого стены иерихонские обрушились до основания. При трубном звуке священников и громком восклицании всего народа. И евреи взяли город. При городе Гаваоне была большая битва с народами земли Ханаанской. Евреи победили врагов и обратили их в бегство. А Бог послал с неба каменный град на бегущих так, что больше их погибло от града, чем от меча евреев. День склонялся к вечеру, а евреи еще не окончили поражение врагов. Тогда Иисус Навин, помолившись Богу, громко воскликнул перед народом: «Остановись, солнце, и не движись, луна!» И солнце остановилось, и не наступала ночь, пока евреи не поразили врагов. При помощи Божией Иисус Навин в 6 лет завоевал всю землю обетованную и разделил ее по жребию между 12 коленами народа еврейского, израильского. Вместо Левия и Иосифа получили участки 2 сына Иосифовы – Манассия и Ефрем. Левиино колено служило при скинии и содержалась сбором десятины, 10-й части с доходов всего народа. Перед смертью своей Иисус Навин завещал евреям строго хранить веру в истинного Бога и служить Ему в чистоте и искренности.